«А можно мне, меня, ваша светлость?» Пролепетала она таким умоляющим голосом, что отказать ей было бы тем же самым, что ударить ребенка. И я не смог. Вздохнув, встал. Девушка тут же повернулась ко мне спиной, навалилась грудью на стол и начала задирать свое платье. «Да что же за нравы здесь такие царят? Нет, я уже знаю, что местные аристократы по-другому девиц из низших сословий и не используют». Задрал, проходя мимо, подол, сделал свое дело и дальше пошел, как ни в чем не бывало. Видел уже такое пару раз. Кстати, никакого смущения ни один из участников процесса не проявлял. Типа, в порядке вещей. Но так же нельзя. Это просто скотство какое-то. Вот и это очень... Кстати, симпатичная девушка даже представить не может, что герцог будет ее любить как-то по-другому. А я буду. Подошел, одернул платье, поднял на руки, сел снова на кровать, девицу посадил себе на колени. Замерла, как птичка, попавшаяся в селок. Даже глаза зажмурила. Нежно поцеловал в один закрытый глазик, потом в другой, потом в губки. Задрожала всем телом, обмякла. Аккуратно перевел ее в лежачее положение, ноги на кровати, а корпус у меня на коленях. Так прогиб в пояснице очень чувственный получается. Начал, лаская одной рукой ножки, другой развязывать шнурки на лифе ее платья. Задачка, скажу я вам, это не три пуговицы на блузке расстегнуть или майку задрать, но справился. Уже к завязкам на своей одежде привык. Ну, а дальше все по плану командиров взводов, как говаривал один мой приятель, отслуживший 1,5 года в армии, чем очень гордился и постоянно к месту и не к месту вставлял какие-то выражения, которых там нахватался. Правда, смею надеяться, что в том деле, которым я потом где-то с часок занимался, я тяну не на лейтенанта, командира взвода, а на целого полковника, а то и генерала. Очередное подтверждение этому я получил, когда девушка, придя еще через минут 30 в себя, села на постели и, прижимая к груди простыню, и что им всем дались эти простыни. То Изабелла натягивает на себя или грызет, то эта дурашка стыдливо закрывает то, что я не только уже видел, но и всячески тактильно исследовал, с чувством произнесла: «Спасибо вам большое, ваша светлость». Я даже представить не могла, что это может быть так прекрасно, и она потянулась, чтобы поцеловать мою руку, а в глазах была такая благодарность. Я такую видел только один раз в своей прошлой жизни, у собаки, да, у бездомной беспородной жучки, которую увидел у магазина и, купив 0,5 батона колбасы, накормил. Как она на меня смотрела, если бы я тогда не жил еще в спортинтернате, взял бы ту собаченцию себе, а так, только отвел в собачий приют, который был недалеко от нашего интерната. Потом пару месяцев иногда заходил и навещал ее, а она меня узнавала и всегда радостно виляла хвостом, а потом ее кто-то забрал домой. Очень хочется верить, что ей там было хорошо, что хозяева достались добрые. Так вот служанка смотрела на меня так же, благодарно, беззащитно. Уф, я мягко убрал руку и стал гладить девушку по волосам, а она все равно пыталась как-то извернуться, чтобы прикоснуться к ней губами. «Как тебя зовут, милая?» – спросил я, со стыдом осознав, что меня не только раньше этот вопрос абсолютно не интересовал, но и сейчас я переспал с ней, даже не спросив имени. «Как настоящий аристократ, чтоб меня, Мильба, ваша светлость?» – ответила служанка и продолжила. «Вы не подумайте, ваша светлость, я ничего, я не, просто очень захотелось почувствовать то, что испытывает с вами госпожа. Простите меня, не бойся, Милли», изменил я ее имя на более, как мне показалось, для нее подходящее. «Я ничего Изабелле не скажу, и никому не скажу, и не извиняйся, мне тоже очень понравилось». «Правда», расцвела девушка, «если захотите, то я всегда готова, не подумайте, ваша светлость, я не какая-нибудь там, я замужем была, но муж умер во время прошлогоднего мора и вот, а здесь меня только к принцу посылали, один раз, госпожа герцогиня приказала, но он не смог ничего, совсем ничего, ему нечем», и служанка хихикнула, «понятно, а он ничего не смог, потому что ему нечем», протянул я, задумчиво. «Значит, Изабелла не преувеличила. Импотент. И скоро вопрос престола наследия в Турвальде встанет со всей остротой. Думаю, графиня уже давно ушла, вернулась между тем к своим обязанностям, Мильба. Сейчас я принесу вам, ваша светлость, вашу одежду, и, не слушая моих возражений, что это можно сделать и позже», она выскользнула из постели, быстро оделась и скрылась за дверью. Я вышел в коридор вслед за ней. Негоже мужику прятаться, когда девушка идет ради него на риск. Засады там не было, только дверь в мои покои была украшена нацарапанной надписью «Подлец». Вот так всегда. Почему, если не повелся на чары дамы, то сразу подлец? В моем покинутом мире эта графиня еще и в импотенции меня бы обвинила, и начала бы эту сплетню активно распространять. Был у меня такой случай. Узнал, когда девушка на ресепшене нашего фитнес-клуба мне с какой-то сочувствующей улыбкой сказала, что у нее есть знакомый врач, который специализируется на лечении мужской слабости. А когда я вытаращился на нее в изумлении, поведала, что про мой недуг уже все знают, и мне не надо этого стесняться. Сейчас это сплошь и рядом бывает. Экология, нервы и прочее. Еле убедил ее, что мне врач не нужен. А если и нужен, то такой, который наоборот уменьшит мою тягу к противоположному полу. Потом мы с ней долго смеялись над ситуацией. Хорошая девушка была. С другой стороны, если разобраться, то и мужчины не слишком по-джентльменски реагируют на отказы. Даже анекдот есть на эту тему. Тебе дала, нет, и мне нет. Вот шлюха. Ладно, проехали. Одежду нашел. К счастью, оскорбленная графиня не догадалась зайти и порезать мое имущество. Следующие два дня прошли на удивление спокойно. Для меня двор как раз бурлил, как борщ, когда хозяйка про него забыла и не выключила под кастрюлей газ. Почему как борщ? Потому что красный, а волнения во дворце были кровавыми. Состоялось не менее доброго десятка дуэлей, по итогам которых 5 кавалеров отправились в мир иной, 2 стали инвалидами, а еще 3 отделались многочисленными ранами. Столь плачевный результат для участников объяснялся одной простой причиной: не умеют здесь пока еще нормально фехтовать, рубит друг друга, как топорами, а выпады такие, что если попал, то сразу насквозь, что, в свою очередь, учитывая размеры местных шпаг и мечей, шансов выжить почти не оставляет. Из-за чего и кто бился, я так и не смог понять до конца все местные расклады. Одно точно, в основном сторонники Изабеллы против пока еще не разбежавшихся окончательно дворян из свиты принца. Ну, а под сурдинку и другие свои личные отношения выяснять начали. В общем, кот, в смысле король из дома, мыши в пляс. А про меня на это время все просто забыли. Дамы обсуждали дуэли и старались не пропустить ни одного кровавого зрелища, а для дворян я никакого интереса не представлял. Победа над бароном Бирном славы мне не принесла, все согласились, что тот сам на шпагу напоролся, а сражаться с убогим, это со мной, если кто не понял, только свою честь ронять. Да и страшновато, как-никак шурин короля, а того пусть сейчас и нет на месте, но скоро вернется. И есть опасения, что в самом скверном настроении. Да, так вот, дамы, повторюсь, меня тоже оставили в покое. То ли эта графиня Дивержи все-таки распустила про меня какие-нибудь слухи, резко уменьшившие мою популярность у противоположного пола, то ли каждая из них билась за право ночью вознаградить победителя очередной дуэли. Не последнюю роль сыграло и постоянное мое сопровождение в лице приближенной служанки госпожи герцогини Юмской Мильбы, которая везде следовала за мной, как привязанная. Сказала, что так ей Изабелла перед отъездом приказала. Думаю, что врала, но я не возражал. Эта милая девушка смогла прекрасно сыграть роль огнедышащего дракона, охраняющего сокровища его госпожи. Ночью она тоже не отлынивала от своих обязанностей. Охраняла меня со всей страстью, на какую была способна. А она оказалась очень способной. Училась от меня всему с первого же раза. Хорошие 2 ночи я с ней после той нашей первой провел. Будет возможность, и еще не откажусь. Что уж теперь, коготок увяз, всей птичке пропасть. Это я о своей измене моей полужене и потенциальной убийце. Кроме того, каюсь, подумал я и о том, что нежные чувства служанки Изабеллы ко мне очень даже могут пригодиться. Глядишь, предупредит о каких-нибудь коварных замыслах против меня, или яд в бокале заменит на что-нибудь безвредное. В общем, не помешает мне такая связь, если когда-нибудь еще увижу и женушку мою разлюбезную, и Мильбу. Вот ведь какой неожиданный поворот получился. На 3-й день к обеду вернулся король, с королевой, но без принца и Изабеллы, мрачнее тучи. Придворные прижали уши и попрятались. Я тоже засел в своих покоях, а Милли усвистела на разведку. Вернулась грустная и едва сдерживая слезы. Изабеллу король отправил в монастырь, подумать о своем поведении в тишине. Служанке предстоит сегодня же отправиться вслед за ней, так как монастырская тишина, это, конечно, полезно, но без служанки под рукой герцогиня даже этим в полной мере насладиться не сможет. В общем, час на сборы и вперед. Принц пока заперт в своих покоях в загородном дворце, видимо, чтобы здесь не отсвечивал, пока Конрад III будет политический кризис разруливать и вспыхнувшие страсти гасить, при помощи палача. А что, самый надежный способ, вернут ли мне мою полужину, никто не знает. Король на эту тему молчит, как партизан. Предполагаю, что и сам еще не решил, как лучше поступить. Бучу она, тут не поспоришь, устроила изрядную. Но ведь другой дочери у него вроде бы нет, а сын получился не ахти. Тут начнешь репу чесать. И что меня во всей этой начавшейся катавасии ждет, предсказать невозможно. Первую ночь в этом мире провожу один. Сижу, думаю, спать не хочется. Экая же ты все-таки сволочь, Агюст, нечаянно вслух произнес я, по известной традиции пытаясь найти виновного в собственных проблемах. Где ты, родоначальник недоделанный? Иди сюда, подскажи, как быть? И он пришел. Вышел из стены не тенью, каким я его видел во время нашей первой и до этого момента единственной встречи, а вполне себе таким нормальным, если это, вообще, нормально, призраком. Старикан, невысокий, в камзоле почти похоронной юмской расцветки, морда раздраженная. «Ну», — сварливо произнес он, — «позвал, так чего теперь вылупился, прибить бы тебя, да жалко». Посмотрев на гостя, которого я, сам того не желая, позвал, я прочитал на его лице, что ему меня ни разу не жалко и что он меня, как он выразился, не задумываясь, прибил бы, если бы мог, но, видимо, не может. И еще, догадался я, каким-то образом он должен мне, если и не подчиняться, то, по крайней мере, являться по моему вызову. «Не звал я тебя», — ответил я, — «и место твое занимать не хотел». Так получилось. Нечаянно, нечаянно, передразнил меня мерзкий старикашка, но сразу смягчился, сменив тон. «Раз нечаянно, то давай думать, как все это исправить. Это тело ты мне, я так подозреваю, не уступишь», — он хитро глянул на меня, так и думал. «Тогда предлагаю договор. Я тебе помогаю выжить, стать сильнейшим магом, получить все, что только захочешь. Власть, деньги, женщин. А ты мне подберешь тело, то, на какое я тебе укажу, и без споров, под клятву». Чем-то мне его вкрадчивый голос и хитрое выражение лица не понравились. Обмануть, явно, пытается. «Так, стоп, что там Родрик говорил про ритуал возвращения в этот мир Агюста? Нужно тело, в котором есть его кровь как родоначальника. А кто у нас с этой кровью сейчас есть? Я и Родрик. А еще кто-то есть, и он мне что, убить дядюшку, который, конечно, та еще тварь, предлагает? Нет, Родрик не подойдет», как будто прочитав мои мысли, произнес призрак. «Он священнослужитель, его благодать защищает, не примет его оболочка меня, но есть и другие способы, только для этого нужно в проклятые земли идти. Впрочем, тебе и так туда дорога, если, конечно, хочешь великим магом стать». И тут у меня закралось подозрение, которое тут же переросло в уверенность, что этот Агюст был отнюдь не светлым магом, а самым что ни на есть темным, которых теперь инквизиция по первому же подозрению без лишних разговоров отправляет на очищающий костер. Насколько эта процедура очищает, не знаю, но то, что приводит к смерти очищаемого, не вызывает никаких сомнений. «Да, и ты тоже, как только инициируешься, будешь считаться темным магом», — опять угадал мои мысли по выражению моего лица Агюст. «Или он еще и менталист, читал про таких в разных фэнтези в своем мире. И вообще, нет никаких темных или светлых магов. Все это разделение от собственного убожества придумали». Он раздраженно махнул рукой. «Не владеют древним искусством, вот и решили, что раз мы этого не можем, то значит, это все темные. А на самом деле магия и есть магия. Можно стихиями управлять, можно лечить, а можно и... В общем, можно», — не стал он распространяться о том, что еще можно. «Вот станешь магом, сам поймешь, почему наши родовые цвета фиолетовый и темно-зеленый». Он с нежностью погладил соответствующие полосы на своем камзоле. «Так что, договор», — поторопил он меня с решением. «И что я теряю, если соглашусь?» «Пожалуй, ничего. В крайнем случае можно будет просто его не вызывать, а похоже, что без этого он в этом мире появиться не может», — прикинул я. «А вот если он мне поможет магом стать, то я не только выжить смогу, но и вполне недурственно здесь устроиться. Власть меня как-то не очень привлекает, она еще и ответственность подразумевает, а я всегда от нее старался подальше держаться. А вот деньги и красавицы, это совсем другое дело. И то, и другое делает жизнь приятной. Тут я не кстати вспомнила поразившей меня эльфийской принцессе, которая пообещала меня убить, что за оказия такая в этом мире. Как красавица, так сразу меня убить, жена убить, эльфийка убить. Представил ее в разных интересных ракурсах и согласился. Договор, ответил я. Глава 12. Тюрьма, история Агюста и шанс на свободу. За мной пришли. Без стука двери в мои покои распахнулись, и вошли два королевских гвардейца и почему-то опять Герольд. Он здесь что, ответственный за все? Тогда я ему не завидую. Агюст, к слову, исчез сразу, как только услышал скрип двери. Значит, уходить он может и без моего приказа. Жаль. Я надеялся, что в этом он тоже будет от моего желания зависеть. Ваша светлость, герцог Юма Ричард, торжественно, будто зачитывал какой-нибудь сверхважный рескрипт, но без своего обычного крика, начал он. По повелению нашего мудрого и милостивого короля Конрада III вы заключаетесь под стражу. Вот те раз, я было подумал, что сейчас он скажет, что мой брак с Изабеллой расторгнут или еще что-то из этой же оперы, но никак не то, что меня арестуют. Вам надлежит без сопротивления проследовать за присутствующими здесь гвардейцами, добавил этот попугай, и вышел. Все, он свое дело сделал, остальное его не касается. И как я могу оказать сопротивление двум вооруженным шпагами солдатам? А главное, зачем? Встал с кровати, пошел с ними. Один конвоир впереди, второй сзади. Ты смотри-ка, средневековье, а правила сопровождения преступников, а я, судя по всему, отношусь теперь к этой категории, уже вполне передовые. Ну, это же важнее, чем, например, медицину развивать. Спустились на первый этаж, потом по лестнице, которую я раньше даже не замечал, в подвал, который оказался не хранилищем для, скажем, соления или картошки, ее в этом мире, к слову, нет, и это печально, солений тоже пока не видел, а самой что ни на есть тюрьмой. Но, видимо, для высокопоставленных заключенных, потому как камера, куда меня поместили, мало чем уступала моим предыдущим покоям, разве что кровать уже раза в три. Ну, это понятно, она тут для того, чтобы спать, а не разным непотребством заниматься. В остальном вполне комфортно, два кресла, столик, окно, правда, очень маленькое и под самым потолком, с хорошей такой решеткой. Попробовал понервничать, даже прям захотелось ощутить страх и неуверенность. Похоже, определенный мазохизм мне все-таки свойственен. Не получилось. Остался спокоен, как слон. Удивительно, однако. Мне что, на свою судьбу плевать? Задумался о причинах этого удивительного феномена. Понял, что просто абсолютно уверен, что ничего мне никто не сделает. Почему? Потому что я, герцог Юма. В общем, я настолько сжился уже со своим статусом одного из властителей этого мира, что веду себя, как мажор, которого доставили в полицию за превышение скорости. Завтра извинятся и выпустят. Опять же, если тестюшка меня чем обидит, то император ему за срыв комбинации по бескровному захвату моего герцогства голову открутит. Против резьбы. Разделся и лег спать. Заснул, как младенец. Утро прошло в уже привычном режиме, если не считать смену локаций. Слуга притащил воду для умывания, потом завтрак, и запер мою камеру. Эх, как же не хватало такого вот засова в моих прежних покоях. Только, конечно, с внутренней стороны. Решил продолжить вчерашнюю беседу с Агюстом, которую так невежливо прервали. Агюст, тихо позвал призрака. Здесь я, сразу послышался голос, и в кресле напротив материализовался вредный старикашка. Эх, был бы я на твоем месте, мечтательно проговорил он. Я бы сейчас весь этот дворец разнес. Впрочем, не был бы я на твоем месте, я бы уже сутки, как королем Турвальда был. Вот как так, пока был жив, с трудом себе герцогство создать смог, а теперь, когда мертв и ничего, по твоей, кстати, милости, сделать не могу, мог бы получить законные, ну почти законные, права на королевскую корону, закончил он с сожалением. И каким же образом, поинтересовался я, подумав, что, к счастью, Агюста никто, кроме меня не только не видит, но и не слышит. Королька этого, королеву и принца, призрак сделал характерный взмах рукой возле своего горла. Жену, которая сейчас твоя, в королевы, я ее муж, и уж она против меня слова бы сказать не посмела, а там можно было бы и о большем подумать. Мда, оценил я его планы. Повезло моим новым родственничкам, что я, а не этот добрый старичок в тело Ричарда попал, а они меня в благодарность в тюрьму. В остальном, если забыть о неразборчивости и некоторой, на мой взгляд, излишней жестокости, старикан оказался интересным собеседником. Наверное, соскучился по общению, пока за гранью тенью метался. «Разборчивость необходима за обедом и при выборе любовницы», — отрезал он, когда я попрекнул его этим. «А в борьбе за власть все способы хороши. Или ты думаешь, что твоя женушка не планирует уже, как сначала отстранит от трона своего младшего братца, а потом и тебя в мир иной отправит, или что в самом Юме нет тех, кто с удовольствием сменил бы нашу династию?» Тут я рассказал ему о планах графа Сиверса, о которых мне поведал дядюшка Родрик. «Экая зараза», — отреагировал Агюст, — «а ведь я его предка одним из первых к себе приблизил. Так бы и остался он жалким свинопасом, если бы не я, а теперь его потомок на мой трон зарится. Ничего, мы с тобой их всех к ногтю прижмем». А потом, слово за слово, я узнал и всю историю небывалого возвышения моего предка, в смысле предка моего тела. Ну, теперь уже можно считать, что моего, третий сын полунищего ткача, который еле сводил концы с концами, чтобы свое семейство прокормить, с раннего детства за работой, пока не открылся дар к магии. Тут его быстренько забрали из дома и определили на учебу. «Какая академия?» – вскипел Агюст, когда я спросил о пребывании в этом учебном заведении. «Академия – это для благородных. Вот тебе, например, двери в нее открыты, а меня в школу магии отправили. Год обучения и вперед. Если никто из аристократов твой контракт не выкупит, то дорога в какой-нибудь заштатный гарнизон на границе с проклятыми землями, а там больше 10 лет не протянуть. Знаний-то с гулькин нос, так что в живых остаться до окончания контракта, а это 20 лет, практически невозможно. Но я и этого срока там не отбыл. Ходок был мой далекий предок, у нас это так называлось, и в этом мы с ним даже где-то похожи, наверное. Только я к этому не стремлюсь, само как-то так складывается, а Агюст был ходоком самозабвенным. Думаю, он так свой рост и неказистый вид компенсировал. Правда, такое часто бывает. Когда он мне о своих подвигах на этом фронте начал рассказывать, я очень скептически его оглядел, откровенно говоря, впечатление Дон Жуана ни разу не производил. Не коротышка, но невысокий, головы на полторы ниже меня, и щуплый. «Не веришь?» – насмешливо спросил он, заметив мой взгляд. «Да я ни одной смазливой девицы на 10 лиг вокруг школы не пропустил, а уж когда герцогом стал, и в гарнизоне из-за этого же и не удержался. Впрочем, это, к счастью, получилось. Ну еще бы, если бы Агюст не соблазнил жену коменданта крепости, в которую его отправили, то не гоняли бы его потом, по его словам, как зайца, по окрестностям, пока не загнали в проклятые земли. И вот там ему повезло. Потому что, удирая от справедливого возмездия получившего незапланированные рога коменданта, он попался личу, который вместо того, чтобы по всем законам жанра, его убить и превратить в кадавра, доставил будущего герцога и сильнейшего мага к своему хозяину. Нужен был учителю маг, слово учителю Агюст произнес с уважением и нескрываемой неприязнью. Он-то сам от своего убежища далеко отходить не мог, и преданный маг был ему необходим. И был этот учитель последним из выживших великих магов древности. А цель его была – собрать воедино артефакт жизни. Собственно, та бойня, в которой погибли все маги, из-за которой огромная территория превратилась в проклятые земли, и велась из-за отдельных деталей этого артефакта. Каждая из групп магов хотела его собрать воедино, а для этого нужно было отобрать те части, которые хранились у противоположной стороны. Мирно договориться они не смогли, так как друг другу не доверяли от слова совсем. В итоге выжил только один, и почти собрал, и благодаря этому и был все еще жив. Так бы давно уже ласты склеил, за столько-то лет. Но вот незадача, не хватало одной маленькой детальки, а без нее вся эта штуковина обладала, так сказать, ограниченным радиусом действия, на 10 лик от места силы, дававшего амулету энергию, он еще отойти мог, а дальше, шалиш. В результате маг не умирал, но и добраться до моего золотого карандашика не мог. Да-да, это был тот самый стерженек, который сейчас на цепочке висел у меня на груди. Подчинявшиеся магу личи, в прошлом другие великие маги, погибшие в войне, в эльфийский храм проникнуть не могли. Сколько он их для этого впустую перевел, Агюст не знал, но поголовье этих тварей уменьшил изрядно. И все зря, не было туда хода нежити. И тут крайне удачно подвернулся мой предок. Но сначала молодого недоучку следовало подготовить, сделать из него такого же почти сильного мага, каким был сам учитель. 10 лет ушло на это, а потом Агюст сделал единственно правильный выбор, и тут я был с ним согласен, забрав последнюю деталь из храма эльфов, он со всех ног ломанулся из проклятых земель, подальше от учителя и его личей, так как не сомневался, что тот его в живых, когда получит желаемое, не оставит, даже не вздумай, вскинулся предок, когда я сказал, что собираюсь отдать карандаш, вот не могу этот артефакт по-другому называть, уж очень похож по форме, эльфам, эти недоумки только свои кусты, да деревья будут при его помощи плодить, да оживлять, а нам с тобой он может вечную жизнь дать, когда учителя из его убежища выкурим. Были и забавные моменты в нашем разговоре, очень мне некоторые из них напомнили мой прежний мир, в котором покойным приписывали разные таланты, которыми они вовсе не обладали, например, фехтование. Зашла о нем речь, и я, вспомнив, что Родрик называл Агюста великим фехтовальщиком, спросил, сколько человек мой предок на дуэли приголубил. Я, изумился тот, да я шпагу ни разу и в руки не брал, зачем мне она, если я ей пользоваться сначала не умел, а потом она мне при моих магических силах и даром была не нужна, где бы я научился, в ткацкой мастерской отца, а когда я объяснил ему, почему такой вопрос задал, он чуть не рассмеялся, стадо баранов, не удивлюсь, если мои потомки мне и памятник отгрохали такой, где я локтей 10 ростом, а вот скольких я того, не считал, да и какая разница, выяснил, что, выйдя из проклятых земель, Агюст сразу заявил о себе, сравняв с землей крепость, из которой был вынужден бежать, потом настоящим бедствием прошелся по землям империи вот этого вот королевства Турвальд, пока не достиг гор, которые ему чем-то приглянулись. Думаю, что полным безвластием и отсутствием инквизиции. Здесь тогда другая династия правила, сказал он. Как раз в результате моего визита она и сменилась. Задержать меня хотели, инквизиции передать. Понимаю, что хотели. Если он явился сюда в сопровождении 3 десятков кадавров, а вот горцы сообразительнее оказались, и гномы тоже, всего 10 попыток изгнать самоназначенного герцога, и, несмотря на свой буйный нрав, смирились, впрочем, такие люди всегда силу уважали, так что тоже ничего удивительного, почему предок не попытался при жизни добраться до своего бывшего учителя и до артефакта, узнать я не успел, сначала Агюст от этой темы уходил, а потом сообщил, что его время в этом мире подошло к концу, так как долго в облике призрака он быть не может, теперь смогу его вызывать дней через 10, не раньше, и откланялся, нет, кланяться на прощание он, конечно, не стал, просто растаял в воздухе и все, и вот я подъезжаю к монастырю, в котором над своим поведением смиренно размышляет моя женушка, со мной 20 гвардейцев и неизменный дядюшка Родрик, сейчас заберу Изабеллу и, конечно, милей тронусь в сторону Юма. Чтобы там вогерцогвиться, или как это правильно сказать, воцариться, вроде бы, не подходит, я только герцог, пусть и самовластный, как я здесь, а не в тюрьме оказался, почему свита такая куция, сейчас поясню, на второй день после ареста меня извлекли из камеры и представили предсветлые очи Конрада III, не совсем законной королевы Матильды и почему-то архиепископа Гилберта, который на этот раз вел себя так, будто был главным действующим лицом, а не приглашенным гостем, недокорливо смотрела на меня с таким выражением на лице, что я сразу понял, она главная виновница моего заключения, и, будь ее воля, меня бы уже укоротили на голову, знаю я такие взгляды, это взгляд матери, которая за свою кровиночку, кого хочешь, удавит, и я именно этот самый кого хочешь и есть, но не срослось у нее, видимо, сначала король пошел у нее на поводу, но потом вмешались более важные политические резоны, и теперь он думает, что со мной делать. Часть этих резонов я услышал, пока стоял перед этой тройкой судей, продолжавших еще обсуждать возможные варианты моего дальнейшего использования. «Ваше Величество», — говорил архиепископ, — «конечно, крайне прискорбно, что теперь все знают о недуге вашего сына, но, с другой стороны, не могу не заметить, что вы как верный вассал нашего императора должны были уже давно поставить его в известность об этом, тогда мы бы вовремя могли принять соответствующие меры, а теперь уже поздно, но ситуация вовсе не такая безнадежная, как вам кажется, король вопросительно посмотрел на Гилберта, а королева издала какое-то шипение, на которое, впрочем, архиепископ не обратил ни малейшего внимания, возможная передача власти в Турвальде сыну вашей дочери, сухо проговорил он, ни в коей мере не отвечает интересам империи, с этим трудно поспорить, подумал я, слишком сильное владение получится, да еще и склонное из-за горцев и гномов к сепаратизму. Но и пренебречь шансом включить в состав империум тоже будет настоящим преступлением, продолжил архиепископ. Поэтому брак Изабеллы и герцога Ричарда останется неизменным, а для принца-наследника мы подберем подходящую невесту. При этих словах, прозвучавших весьма двусмысленно, король в ярости воззрился на собеседника. Ага, понял, что подходящая, это такая, которая родит от принца даже в том случае, если тот ничего не сможет и даже если его вообще год дома не будет. Для империи, отличный вариант. Поди еще и девицу подберут из числа наиболее верных своих подданных. А вот Конрада такой расклад совсем не радует. Тоже понятно, если трон получит сын Изабеллы, то все-таки он будет внуком Конрада. А вот неизвестно от кого родившийся сын будущей жены принца, уже его потомком не будет. Так, а что у нас королева по этому поводу думает? А вот она решением архиепископа теперь вполне удовлетворена. Ее сынок все-таки станет королем. А там, глядишь, и с выполнением супружеского долга как-то справится. Правда, это вряд ли. А меня надо отпускать. Пока новость о моем заключении до Юма не дошла, а то так и до восстания недалеко. Захватит власть какой-нибудь Сиверс и пошлет империю с Турвальдом лесом, или горами, и придется идти. Ночь я провел в своих прежних покоях. Король промямлил что-то о том, что мое недолгое пребывание в безопасном месте, это он на тюрьме так, было вызвано исключительно опасением за мою жизнь. Усмирить сторонников Изабеллы и принца он пока не смог, продолжали друг друга резать, хотя уже и в меньших масштабах и в укромных местах, а не прямо в дворцовом парке. А утром меня шустро засунули в карету, в которой уже каким-то образом оказался дядюшка, и под охраной отправили за Изабеллой, по которой, как сказал мне на прощание король, я, наверняка, очень соскучился. И, кстати, он прав. Сам удивляюсь, но прав тестюшка. Соскучился я по своей змеюке. Есть в ней что-то такое. Да и Милли я не забыл. Хотя не буду лукавить, почему-то о предстоящей уже ближайшей ночью очередной близости с Изабеллой думаю больше. Ричард вывел меня из приятного мечтательного состояния Родрик. Как только мы отъедем подальше от монастыря, а вернее, приблизимся к границе с Юмом, на нас нападут. Предлагаю все-таки подумать, как этого избежать. Этот вопрос мы с дядюшкой уже не раз за дорогу обсуждали. Он был уверен, что столь незначительная охрана, всего 20 гвардейцев, что не соответствовало ни моему статусу, ни, тем более, статусу Изабеллы, которая все-таки дочерью короля была, а не только герцогиней, это коварный план по нашему устранению, и подозревал в нем Родрик королеву Матильду. В принципе, я был с ним согласен. Королева может, ради своего сына, легко, но предложение родственника после монастыря направиться не в Юм, а в сторону империи, я отверг. Надоело уже чувствовать себя постоянно на положении пленника. Лучше рискну, но зато вырвусь на свободу. Глава 13. Еда, любовь и темная магия. Карету за ворота монастыря не пустили, меня тоже, а о гвардейцах и речи быть не могло. Нас даже попросили разбить лагерь метрах в 100 от стены. Здесь, правда, меряю все локтями, но мне как-то метры привычнее. Кстати, надо будет в Юме ввести новые меры длины, веса и так далее. В конце концов, кто под кого подстраиваться должен, герцог под подданных, или они под него? Считаю, что проще переучить всех подданных, чем самому мучиться. К слову, если быть точным, то за ворота вообще никого не пустили, потому что достопочтенному Родрику, которому позволили проникнуть в твердыню женской святости, открыли только калитку, в которую он, вооружившись приказом короля об освобождении моей жены, и проскользнул. И на том спасибо. Сижу на ступеньках кареты, жду, что дальше будет. Спустя где-то полчаса калитка снова открылась, и из нее, покачиваясь, выползло какое-то сгорбившееся, и даже с приличного расстояния было видно, что абсолютно забитое, существо. Это что, моя жена, гордая Изабелла, которая и голову-то наклонить соизволяла только в особых случаях. Однако, по мере приближения этой облаченной во что-то темное и балахонистой фигуры все больше убеждался, что да, это госпожа герцогиня собственной персоной. Пошел ей навстречу, разводя руки для нежного объятия. Как только прикоснулся, вздрогнуло так, что даже меня качнуло. «Ричард», — простонала благоверная, — «ты приехал за мной, и без всякой паузы. Еда есть, вот ты ж, ее здесь не кормили что ли?» Только хотел ответить, что в карете всего полно, как Изабелла проскользнула у меня под мышкой и быстрыми мелкими шажками, так не вязавшимися с ее прежней походкой, устремилась к нашему средству передвижения. Залез в карету вслед за ней и под нетерпеливым взглядом горевших желанием что-нибудь срочно сживать глаз достал из-под сиденья корзину со съестным. Хотел постелить накрепившийся сбоку откидной столик скатерть, поставить тарелки, положить салфетки, вилку, ножик, но не успел. И эта принцесса, герцогиня, аристократка еще меня, помнится, упрекала в первую брачную ночь, что я ем, как свинья. А кто вырвал только что у меня корзину, запустил туда свои руки и, вытаскивая то хлеб, то кусок буженины или индейки, без разбора запихивает себе в рот, давясь, чавкая и роняя на пол обглоданные кости. Вина налить? Да-да, не урчи, понял по твоим знакам, что запить надо. Открыл бутылку вина, хотел налить в бокал. Куда там? Вырвала и, как какой-нибудь алкаш за углом заброшенного гаража, присосалась прямо к горлышку. Ох, она же сейчас заворот кишок получит. После голодовки сразу много есть нельзя. И уж точно не ту пищу, которую она сейчас так жадно поглощает. Вы когда-нибудь пробовали отобрать у собаки кость? И не пробуйте. Отдаст только своему хозяину и только если хорошо выдрессирована. Изабеллу, видимо, на собачью площадку никто и никогда не водил. Только применив чуть ли не всю свою силу, смог отобрать у жены корзину и вырвать из руки здоровенный кус запеченного окорока, который она таки успела выхватить из корзины, когда я ее уже под сиденье снова прятал. «Нельзя тебе сразу много есть», — как можно мягче сказал ей. «Плохо будет, подожди немного, потом еще возьмешь. И вообще, что с тобой тут делали?» Из сбивчивого рассказа, на протяжении которого гордая герцогиня кидала умоляющие взгляды то на меня, то на сиденье, под которым была еда, узнал, что уже в первый же вечер в монастыре она заподозрила, что ее хотят отравить. Поужинала и только чудом осталась жива, вовремя догадавшись прочистить желудок самым естественным и известным во всех мирах, видимо, способом, два пальца в рот, а перед этим полведра воды внутрь. И после этого она больше ничего не ела. Ну, почти ничего. Кое-что ей умудрялось приносить Мильба. Но служанке полагалось принимать пищу в общей обеденной зале вместе с другими монашками, и те следили, чтобы она ничего с собой не унесла, а Изабелле подавали отдельно, прямо в ее келье. И это еще больше убедило ее в том, что ее действительно хотят отравить. Тем более, что данный монастырь находился под особым попечением королевы. Мда, серьезно за нас Матильда решила взяться. Пожалуй, дядюшка прав, не случайно с нами только 20 гвардейцев, да и те, как я успел заметить, какие-то не слишком надежные. На меня, по крайней мере, посматривали всю дорогу с плохо скрываемой усмешкой. Ничего, будем решать проблемы по мере их поступления. А теперь вопрос, что мне дальше с женой, которая то ли еще голодная, то ли уже объелась, но еще этого не поняла, делать? Откровенно говоря, я очень рассчитывал на бурную ночь, а теперь, видимо, придется об этом забыть. Жаль, но я же не озабоченный зверек, чтобы ее в таком состоянии еще и близостью мучить. Нет, я-то не зверек, но вот Изабелла, зверь. Уже утро, лежу на взнично разложенном диване, благо карета большая, все в ней помещаются, и пытаюсь осознать, что же это такое было ночью. А я еще гордился, что только я один в этом отсталом мире что-то понимаю в интимных вопросах. Или просто госпожа герцогиня оказалась столь талантлива, или это монастырский уклад жизни на нее так повлиял, и она представила, что теперь навсегда может остаться по ночам в одиночестве, или еще что, не знаю. Но только устроила она такое, что даже в моей прежней жизни, полной богатого опыта близкого общения с весьма активными дамами, можно по пальцам одной руки пересчитать. Наша карета тряслась и подпрыгивала, оси прогибались и скрипели, в последнем не уверен, может быть, это был диван, а Изабелла, нисколько не стесняясь и не сдерживаясь, издавала такие звуки, как будто поставила себе целью спародировать весь известный ей животный мир. Ну, и я не ударил лицом в грязь, выдержал, поддержал, справился, одним словом. Когда она, наконец, угомонилась, почувствовал, что хочу есть не меньше, чем Изабелла тремя часами раньше. Кстати, составить мне компанию в этой ночной трапезе госпожа герцогиня отказалась. По крайней мере, я так истолковал ее разворот лицом к стенке кареты и послышавшееся буквально спустя секунду ровное дыхание. А повезло мне с женой, надо сказать. Особенно она хороша, если ее несколько дней не кормить. Тогда и спесь куда-то пропадает, и ведет себя по-человечески. Вон, даже попытки не сделала, проснувшись, меня с дивана столкнуть. А я помню тот свой полет, в который она меня ногой отправила. Увы, не ошибся я. Вся причина удивительной покладистости и нежности Изабеллы заключалась в добровольной голодовке и в том, что я ее покормил. А еще говорят, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Мол, пришел вечером с работы мрачный и раздраженный, а ему бух, в тарелку чего-нибудь вкусного, да побольше. И вот уже любящий муж обнимает любимую жену. Правда, утром опять свинья свиньей. Где мои носки? Почему рубашки из химчистки не забрала? У меня сегодня важное совещание у шефа. Работаешь тут, содержишь семью, а тебе даже такой малости сделать в ответ не могут. Видимо, и среди прекрасного пола такие индивиды бывают. И Изабелла из их числа, похоже, пришла в себя моя злобная птичка. Получив с утра выпущенное из монастыря мильбы воду для умывания и свои платья, она снова стала прежней. «Ричард», — заявила она мне безапелляционным тоном и обжигая высокомерным взглядом, — «мы едем в графство Манкур, там будем ждать указания от отца и императора, и опять моя жена молодец, как же я люблю тебя, змеюшка ты моя». Во мне инициировалась магия, и словом, которое ее разбудило, оказалось то самое, о произнесении которого я мечтал со второго дня моего пребывания здесь. В первый день я еще ничего не соображал, а то бы мечтал на день больше. Нет, не заревел, как можно было ожидать, не промямлил, что уже было бы для Изабеллы удивительным явлением, а просто очень спокойно, но столь же, как и у жены, нетерпящим возражений тоном сказал я, и весь мир вокруг меня расцвел новыми красками. Вначале я настолько опешил, что даже не сразу понял, что я вижу, а видел я различные потоки самых разных цветов, которые переплетались в воздухе и на земле, окружали людей, карету, лошадей и вообще все. «Да это же магические потоки», — сообразил я, и потянулся к красному, но моментально отдернул руку, потому что на ладони немедленно вспыхнул огонь и порядочно меня обжег. И тут я увидел фиолетовый тоненький ручеек, как-то странно и очень дружелюбно кружившийся возле меня, решил потрогать его. Приятнейшие ощущения, как будто гладишь по шерстке какое-нибудь домашнее животное, а оно едва не урчит от удовольствия. В желании поделиться тем, что со мной произошло, я посмотрел по сторонам и с удивлением обнаружил, что окружающие в ужасе разбегаются, а от меня во все стороны распространяется дымка. «Эй, куда вы?» — хотел крикнуть я, но потом понял, куда, как можно дальше от меня, потому что та дымка, которая начала от меня расползаться, превращала в прах все, что попадало в ее зону, включая траву, кусты и деревья. Жуткое зрелище. И проблема была в том, что я представления не имел, как это остановить. А остановить было нужно немедленно, дымка уже подбиралась к карете и лошадям. Так в карете же сейчас мелли, в ужасе вспомнил я. «Агюст, сволочь ты такая!» Позвал я в отчаянии. «Помоги, темный маг хренов! Отпусти фиолетовый поток, кретин!» Прозвучал голос призрака, который был едва виден и как-то подозрительно мигал, то появится, то пропадет. «Я же предупреждал, чтобы не вызывал меня дней 10, и не вздумай еще и темно-зеленый к себе притянуть». И Агюст окончательно развоплотился. Я снова посмотрел на фиолетового милашку и интуитивно сделал резкое движение рукой, как будто стряхивая с нее что-то. Дымка сразу исчезла. Однако, чуть было тут Армагеддон местного масштаба не устроил, а может быть, и не местного. Откуда мне знать, докуда бы эта дымка распространилась? «Можете возвращаться, все нормально, Родрик, Изабелла, идите сюда», — громко крикнул я, облегченно вздохнув. Но вернулись не все, только дядюшка Родрик и Изабелла. Причем последняя шла в мою сторону на полусогнутых и явно боролась с желанием присоединиться к гвардейцам, которые, добежав до своих лошадей, вскакивали на них и уносились прочь. «Куда это они?» — поинтересовался я, оглядывая задумчивое лицо дядюшки и испуганной Изабеллы. «К королю Конраду или сразу к верховному инквизитору Турвальда, или и туда, по дороге разделится», — промолвил Родрик. «Нас всех теперь убьют», — простонала Изабелла. «Ричард, позволь мне, пожалуйста, уехать», — она огляделась в поисках лошади. «Я пешком пойду». «Ничего страшного», — продолжила она, увидев, что ни одного свободного четвероного средства передвижения не осталось. «Ты темный маг, Ричард», — вновь вступил в разговор Родрик. «Я не знаю, как это получилось, но это очевидно. Теперь на тебя и на всех, кто окажется рядом с тобой, объявит охоту. А мне как священнослужителю и вовсе невозможно с тобой оставаться. Ах, «Ты скотина», — подумал я, — «так это же ты в это тело Агюста призывал, или дядюшка не знал, каким магом был наш предок, а мог ведь и не знать, вон, какие легенды о родоначальнике остались, и фехтовать он умел, и справедливым был, и законы правильные установил, поди еще и добряком его прославили, ага, я-то теперь после общения с призраком хорошо представляю, каким на самом деле был Агюст, но выхода у меня сейчас нет, один я в этом мире долго не протяну». Слишком ничтожны пока мои познания о местных правилах, так что, никто никуда не пойдет, я останусь с его светлостью, выскочила из кареты Мильба, вот, единственное, на кого можно положиться, но мне этого недостаточно, никто никуда не пойдет и не поедет, жестко объявил я, ты, Изабелла, моя жена и последуешь за мной, а ты, дорогой дядюшка, всю эту кашу и заварил, так что будь любезен теперь расхлебывать, и никаких возражений, на удивление, но как раз возражение и не последовало. Вот что страх перед темным магом делает. Пожалуй, это даже лучше, чем голод срабатывает. Начинаю понимать Агюста, который с таким удовольствием рассказывал, как он жил после того, как создал герцогство Юм. Изабелла без разговоров, только с почти священным ужасом глядя на меня, медленно, как завороженная, залезла в карету, Мильба, шустро и без малейших сомнений тоже. А вот мне пришлось разместиться вместе я дядей на месте кучера. Он тоже куда-то сбежал, естественно. Пока я своему родственнику не слишком доверяю. Завезет, куда не надо, или сбежит по дороге. Эта Изабелла из кареты на ходу не выпрыгнет, а если и выпрыгнет, то вернем ее назад. А этот вполне может куда-нибудь в лес сигануть. Да и поговорить мне с ним надо. Рассказать, почему так произошло и в чем была его ошибка, когда Агюста призывал. Поверил мне Родрик не сразу. Прав я был. В памяти потомков Агюст остался светлым магом, а все эпизоды с подъемом кадавров и прочими подобными шалостями из летописи аккуратнейшим образом вымерли. Даже не так, совсем их туда не заносили. Первые поколения еще помнили, как все было на самом деле, а последующие уже и забыли. И получился светлый маг, отменный фехтовальщик и красавец почти 2 метра ростом. Забавно, но с ростом Агюст угадал. Именно такого размера памятник, 2-метровый ему в замке и стоял. Но потом дядя мне поверил. Поверил и ужаснулся, что же он натворил. А ты как хотел, дядюшка, думал, что не будет тебе никакого воздаяния за то, что родного племянника жизни лишил. Теперь вот будь добр следовать, так сказать, в русле выбранной политики, и помогать мне всем, чем сможешь. Проникся. Кажется, можно больше не опасаться с его стороны предательства. Ему главное, чтобы я герцогство в прежней славе и богатстве сохранил. Сделаю. Постараюсь. Это и в моих интересах, о чем я дяде еще при второй встрече сказал, а теперь подтвердил. Попетляли мы в течение дня изрядно. Родрик хотел как можно лучше запутать следы, чтобы сбить с нашего следа погоню, которая, он не сомневался, будет. Темный маг похитил принцессу Турвальда, а ту его. Да, именно так эта история и будет теперь творчески переработана. Никто в королевском семействе не признается, что сами, своей волей, кстати, против желания этого самого мага, отдали в жены темному исчадию свою кровиночку. Ехали то по наезженным дорогам, то по каким-то полузаброшенным лесным проселкам, дважды пересекли вброд речки, мне показалось, что ездим кругами и что одна и та же речушка. И только к вечеру Родрик, наконец, решил, что теперь нас никто не найдет, и сообщил, что пора останавливаться на привал, а то лошади совсем из сил выбились. Честно говоря, вообще не понимаю, как они столько протянули. Читал когда-то, что этим на вид сильным животным чуть ли не каждые 2-3 часа отдых давать надо, а тут целый день тащили нашу немаленькую карету, только пару раз и останавливались, так сказать, по естественным надобностям. Пока Родрик распрягал лошадей, Мильба начала шустро готовить импровизированный пикник. К счастью, провизии с собой оказалось более чем достаточно. В притороченных сзади к карете мешках нашлось и вино, и разные копчености, и даже еще не совсем черствый хлеб. Конечно, хорошо было бы чего-то горяченького после такого дня навернуть, но такой возможности не было. Продукты остались исключительно длительного хранения. Поели. Изабелла вела себя тихо, брала что-то из еды. Медленно жевала, похоже, даже не ощущая вкуса, смотрела куда-то вниз, и я решил, что имеет смысл с ней поговорить, успокоить как-то, отвел ее за карету, усадил на попону, никакого сопротивления, мда, «Ты теперь меня убьешь?» — спросила вдруг, обреченно подняв на меня взгляд. «С чего бы это?» — не смог скрыть я своего удивления. «Но ты же все это время знал, что я планирую от тебя избавиться сразу после рождения нашего наследника», — без какой-либо вопросительной интонации проговорила она. «Мне Мильба сегодня рассказала, что ты ей об этом сказал». «Да, было дело. Распустил я как-то раз язык с Милли. Очень уж хотелось выговориться. А оно вот как получилось. И ты всегда был магом. Признайся, не знаю, как ты сумел сторожевые артефакты нашего дворца обмануть, но ты ведь только прикидывался», — она смутилась. «Недоумком, так, а зачем тебе это надо было? Ты хотел захватить трон Турвальда, а я тебе в качестве законного повода была нужна, а теперь, когда твой план сорвался, я стала лишней». «Вот это да! Она ведь рассуждает совсем так же, как и Агюст. Тот тоже ситуацию именно так себе представляет. Помню, как он сожалел, что не может пустить отца Изабеллы, королеву и принца под нож, чтобы самому на троне поудобнее устроиться. Ну и нравы здесь, и как мне ответить? А главное, что мне теперь делать? Ведь именно так будут и все остальные думать. Ни малейших сомнений в этом у меня нет. А значит, и от меня будут ждать соответствующих поступков». Глава 14. И что дальше делать? Постарался развеять страхи Изабеллы. Не получилось. А что я мог ей сказать? Что я магом стал только что? Что я вселенец, и те действия и планы, которые для местных очевидны, мне претят, и она бы мне поверила, скорее, решила бы, что я или еще более хитрый и коварный, чем она подумала сразу, или, что я сумасшедший, а это совсем труба, сумасшедший темный маг, да и не вызывали во мне особого отторжения, откровенно говоря, мысли, что неплохо было бы присоединить королевство Турвальд к герцогству Юм, именно так, а не наоборот, не герцогство к королевству, а королевство к герцогству. В конце концов, мне теперь в этом мире, надеюсь, долго жить и хочется обеспечить себе и безопасность, и достаток. В итоге ограничился тем, что заверил мою не совсем женушку, что убивать ее не собираюсь и что она очень красивая. Добавил нежный поцелуй. Обычно это производило на противоположный пол успокаивающее воздействие. Я не про не убивать, а про красивое и поцелуй. Изабелла всем своим видом постаралась показать, что полностью мне поверила, улыбнулась, ответила несмело на мой поцелуй, даже рукой нежно по сапогу. Да, у меня перед отъездом из королевского дворца радость была, мне выдали нормальные штаны и сапоги, наверное, те самые, в которых мой предшественник и прибыл, мне провела, но я по ее глазам видел, что это совсем не так. Ну и ладно, больше я ничего сделать не могу. Хотел было Милли втык сделать за излишние откровения, но эта хитрюга уже спряталась в карете. И вообще, как эта госпожа герцогиня снизошла до каких бы то ни было разговоров со служанкой. Раньше я у нее таких демократических порывов не замечал. Впрочем, что я мог увидеть? Поздно вечером позвали в спальню, дали выполнить супружеский долг, выставили вон. И еще одна прогулка по парку была, но короткая, и тогда Изабелла молчала все время, только гордо поглядывая на других дам. Странно как-то, или это уже Милли свой статус явочным порядком подняла, до звания моей официальной любовницы, о чем женушке и поведала. Надо такие вещи пресекать на корню, а то на голову сядет мне эта красотка. Завтра озабочусь этим вопросом, а сейчас мне других тревог хватает. Сообразить надо и не ошибиться при этом, что делать дальше. И все-таки слово «красивая» Изабелла не забыла. Или это просто, так называемый, стокгольмский синдром, но по порядку. Начали мы устраиваться на ночлег. Родрик стреножил наших лошадок, 6 штук, между прочим. Меньшее количество нашу карету не утянуло бы. Девушек устроили в нашем передвижном доме, разложили им диван, пусть спят в относительном тепле. Дядюшка как-то неожиданно привычно, где он только мог к такому привыкнуть. Или до того, как стать монахом, он повоевать успел и в походы походить. Устроил себе постель из еловых веток, накрыл ее попоной, укрылся другой и почти сразу начал похрапывать. Я сначала подумывал о том, чтобы посторожить моих спутников, а то еще разбегутся ночью, но потом решил, что если хотят по ночному лесу побродить, то и леший с ними. Чтобы не слушать издаваемые Родриком рулады, расстелил попону с другой стороны от кареты, улегся на это весьма жесткое ложе и постарался как можно лучше завернуться в одеяло, которое счел возможным позаимствовать у жены и служанки, и под одним не замерзнут. И вот тут я и понял, что такое этот стокгольмский выверт мозга. Едва начал засыпать, как услышал тихий скрип открывающейся дверцы кареты, сразу проснулся и насторожился. Изабелла все-таки решила сбежать, или, простите, по нужде приспичила ей или Милли. Оказалось, что и не то, и не другое. Изабелла, а это была она, быстро скользнула под мое одеяло и замерла. Я ее тут же всю ощупал. Не подумайте чего, обыскал на всякий случай. Может, она с каким-нибудь кинжалом ко мне пришла, чтобы подать на развод самым радикальным образом, но нет, ничего острого при ней не было. Да и где бы она могла его спрятать, если на ней оказалась только та самая ночная рубашка так раздражающего меня дизайна. И что она хочет, и чего от меня ждет, было понятно. И я подумал, что это тоже не самый плохой способ девушку успокоить. Старый, как мир, и действенный практически без сбоев. Впервые воспользовался тем самым отверстием в одеянии супруги, которым до сего момента упорно пренебрегал. Удобно, если на природе, если холодно, если одеяло не самое большое, без излишних фантазий, как это называется в шутку, медленно и печально, в смысле, без спешки и нежно. Изабелла, сама любовь и покорность. Впрочем, любовь – это вряд ли. Не поверю, что за день путешествия в карете в обществе моей любовницы, да под ее рассказы жена могла ко мне этим чувством так проникнуться. Подозреваю, что она думает, что близостью со мной гарантирует или хотя бы продлевает свою жизнь. Проснулся с ощущением лишнего веса на себе. Ясно, эта Изабелла ночью почти взобралась на меня, не привыкла спать на жестком, однако, кстати, я тоже, всю спину отлежал, и мышцы, и даже кости. Под не самое лучшее настроение провел воспитательную беседу с Милли, которая со слезами на глазах утверждала, что не виновата. Эта Изабелла ее сумела разговорить, как какой-нибудь опытный опер в моем прежнем мире. Но ничего страшного в том, что жена теперь знает о любовнице, нет. Ревновать к представительницам низшего сословия здесь не принято. Все благородные мужчины не брезгают молоденькими служанками, это в порядке вещей. Ну, это я и так знал. Да и ревнует или нет Изабелла, мне, признаюсь, без разницы. Она, между прочим, меня убить намеревалась, так что такую обиду перетерпит как-нибудь. Но все равно указал Милли на недопустимость делиться хоть с Изабеллой, хоть с кем угодно другим тем, что узнала от меня. Прониклась, поникла, пообещала, что больше никогда в жизни. После завтрака тронулись в дальнейший путь. Сегодня предстояло подобраться поближе к границе с Юмом, где у дядюшки была оборудована какая-то то ли заимка в лесу, то ли что-то вроде стоящего на отшибе хутора. Не понял из его объяснений, да и не важно. Главное, что там можно будет пересидеть, пока инквизиторы при поддержке солдат короля Конрада будут блокировать границу с Юмом. Родрик был уверен, что обязательно это сделают, но долго держать границу на замке не смогут. И сил таких нет, и торговцы начнут возмущаться. А торговцы – это налоги, то есть деньги, которых всегда и всем не хватает. В общем, дней 10 нужно будет посидеть тише воды, ниже травы, а потом можно будет и домой двигать. Днем отправили Милли в придорожную деревеньку за провизией. Они плохо живут в этом мире крестьяне. Притащила девушка целый мешок различной снеди и здоровенную бутыль сидра. Очень, кстати, неплохого. Под мясо, которое я приготовил и которое хоть и очень отдаленно, но напоминало столь любимый мною раньше шашлычок, пошел он очень хорошо. Да, пришлось самому герцогу руку приложить к готовке, а то дядюшка порывался весь огромный кусок свинины килограммов на 5-6 нанизать на шпагу и, по мере его обжаривания, подгорания, на костре, срезать ломти. Дикие люди. Порезал мясо, чуть залил оставшимся вином, лука нет, из специй только соль. Но ничего, Родрик и Милли ели так, что только за ушами трещало. А вот Изабелла по-прежнему ведет себя странно. Как будто она теперь себя в нашей компании самой младшей чувствует. Не по возрасту, хотя это как раз именно так, а по статусу. Сидела за импровизированным столом на корточках и чуть позади меня. Мне же и куски на тарелку подкладывала. Как только я съедал предыдущий, попыталась даже сидра мне в кубок налить. Я не выдержал, цыкнул на нее, указал на место рядом с собой и ближе к расстеленной на траве скатерти. Пересела, но опять сжалась в комок. И что с ней делать прикажете? Вторая ночь в лесу прошла по такому же сценарию, что и предыдущая. Милли спала одна в карете, хотя, как мне кажется, предпочла бы место на попоне рядом со мной. Дядюшка опять смастерил себе царское ложе из веток, на котором и захрапел с удовольствием. Я на этот раз последовал его примеру, спать на голой, покрытой лишь попоной земле, мне не очень понравилось. Изабелла, кстати, постаралась мне в этом важном деле помочь, принесла две веточки и стала пытаться их пристроить в мою импровизированную кровать. Мы с ней, наверное, в этот момент напоминали двух птичек, строящих гнездышко для будущих птенцов. Естественно, что и улеглась она со мной. И опять, жена сама нежность. Мне это даже нравится начинает, хотя понимаю, что скоро надоест. Хотелось бы побольше темперамента, а не просто покорная готовность сделать все, что я захочу. К вечеру третьего дня добрались до дядюшкиного хуторка. Нет, это не скромная лесная заимка, которую так любят охотники, да и не хуторок. Хутор. Большой дом аж в два этажа, куча хозяйственных построек, высоченный частокол из заостренных сверху бревен, лик на пять вокруг никого, хотя на закате на горизонте поднимались редкие дымки. Видимо, какая-то деревенька. Живут здесь муж с женой, детей нет. По повадкам мужик ни разу не земледелец, хотя и скотина на дворе присутствует, и поле рядом распахано. Воин. Сразу видно, по нескольким словам, которыми Родрик с ним обменялся, понял, что это что-то типа нашей разведбазы на территории потенциального противника. А сам дядюшка не только или не столько священнослужитель, сколько руководитель разведки герцогства Юм. Не так он просто казался. Мне ведь ничего про это не сказал. Но вообще, он прав, не стоило меня сразу во все тайны посвящать, и сама идея с базой мне нравится. Следить за войсками Турвальда, которые имеют неприятную привычку периодически пытаться вторгнуться к нам, гораздо эффективнее изнутри вражеской территории, чем со своих гор. Пусть они и высокие. Мне выделили на втором этаже самую большую комнату с широченной кроватью. Родрик разместился в другом крыле тоже в довольно приличной спальне, а вот Изабелле и Милли отвели по каким-то не очень понятным мне резонам что-то вроде комнаты для прислуги. Этакий пенал с двумя узкими койками вдоль стен, малюсеньким оконцем и внушительным засовом снаружи. Хозяева, муж с женой, если это миловидная женщина со спортивной фигурой и острым взглядом ему жена, а не коллега по секретной службе, разместились на первом этаже, и у меня сложилось впечатление, что не только из вежливости, ночью по очереди нас охранять будут. Причину, по которой девушки подверглись такому дауншифтингу, Родрик мне объяснил, когда после обильного и очень вкусного ужина я вышел на улицу подышать свежим воздухом с явственными оттенками запаха навоза. «Изабелла, в первую очередь, принцесса Турвальда», — сказал Родрик, глядя мне в глаза, — чтобы я лучше проникся его словами. То есть она дочь врага и сама враг. Кроме того, тебе, Ричард, по нашим законам она не жена. Мы нововведение Конрада III, возомнившего себя выше канонов церкви, не приемлем. Конечно, если захочешь, можешь на ней и жениться по всем правилам. Но я бы не советовал. Тебе еще нужно авторитет среди подданных завоевать, а сделать это не так просто. Юнцы — это тебе непокорные жители королевств или империи. Они горцы и уважают только силу, и врагам прощать не привыкли. Так что советую тебе пока сделать вид, что Изабелла просто твоя пленница, которую ты захватил, когда бежал из дворца Конрада, куда тебя обманом заманили. Поверь, так лучше будет. И если ты такой неугомонный по ночам, тут дядюшка даже с некоторым восхищением посмотрел на меня, то есть это мильба, а то пойдут разговоры лишние. Спорить с родственником я не стал, сам еще до конца не решил, что мне с Изабеллой делать. Красивая, нравится мне, да и жалко ее за эти 3 дня стало как-то. Убивать точно не буду. А вот жениться, надо подождать и подумать. Может быть, потом, позже. Сейчас не в том я положении, чтобы права качать и свою волю всем навязывать. Следующие 8 дней пролетели, как один. Изабелла ходила бледная, как мел, а за ней всюду следовала Рагнхильда. Так нашу юмскую разведчицу звали. К слову, именно она оказалась главной, а мужик – ее сводным братом. Так что не муж и жена они, хотя ими и притворяются. Так вот, не ставшая из-за выкрутасов своего папаши законной герцогиней и моей женой, Изабелла сразу поняла, что ее статус изменился на пленницу, и, к моему немалому удивлению, не спорить, не просить, чтобы я это изменение отменил или хотя бы приказал сделать ее содержание более комфортным, не стало. Похоже, что она куда лучше меня понимала получившийся расклад и надеялась только на то, что ей сохранят жизнь. Видимо, здорово королевство Турвальд допекло моих подданных, что никакого снисхождения от них она не ждет.